а у меня в Москве нет даже комнаты. Красота, правда, тоже своего рода богатство. Многие мужчины на меня заглядываются, а вот замуж не зовут. Конечно, без квартиры, родители рядовые люди, без связей. Вы-то, наверное, вышли замуж за ровню себе, за состоятельного человека. За самостоятельного. В своих суждениях, скажет Татьяна Николаевна, а о деньгах мы не думали. Значит, все-таки были богачами, нахмурится Люба. Мы любили друг друга, дрогнет голос у Татьяны Николаевны. Временами и бедствовали, и голодали, и жили, где удастся, где примут добрые люди. Теперь я понимаю, почему судьба занесла вас не в Сочи, не в Ялту, а в этот черноморский, на захолустный город, скажет Люба. Завидую вам, вы любили. Вы не подумайте обо мне плохо, я не легкомысленная. Я вообще мечтаю играть в спектакли с самыми лучшими артистами, самые интересные пьесы. Наверное, мечтаете сыграть Любовь Яровую, иронично заметит Татьяна Николаевна. Вдруг Люба приподнимется с песка, присядет поближе к Татьяне Николаевне и доверительно посмотрит ей в глаза. Мне рассказывал один старый театральный актер, а ему еще до войны говорил преподаватель театрального института, что самый лучший драматург в стране — это Михаил Булгаков. Я ничего из его произведений не читала, не печатают. Но артист сказал, что для меня есть интересная роль в его пьесе «Зойкина квартира». Не слышали о такой? Татьяна Николаевна побледнеет. С моря налетит свежий ветерок, но ей все равно станет трудно дышать, спазмой сожмет горло. «Что с вами?» — забеспокоится Люба. «Давайте переберемся патент». Или поискать врача? Не надо, голубушка. Мне скоро полегчает. Это от того, что я редко выбираюсь к морю на солнце. Местные жители в большинстве вообще не загорают. Зачем, когда это можно сделать, когда захочется? И считают солнце вредным. Выходит, что вы не местная жительница? Вы мне про Омск рассказывали. Как я сразу не догадалась. Интересно, как вы здесь очутились? Татьяна Николаевна справится с волнением и уверенным голосом скажет Любе. Мне уже легче, голубушка. А моя жизнь вряд ли кого интересует, даже меня. Была любовь, а слишком давно. Самой верится с трудом. Правда, одна женщина мне написала письмо о том, что хочет навестить меня. Может, скоро начнут печатать Мишу. «Какого Мишу?» — полюбопытствует Люба. «Извините, но вы не назовете вашу фамилию?» «Чего скрывать, я жила честно», — произнесет Татьяна Николаевна. «Моя фамилия Кисельгов». «А я думала, когда вы сказали, что начнут печатать Мишу, я подумала, что вы имеете отношение к Михаилу Булгакову. Бывает в жизни самые невероятные совпадения. Ведь бывают». «Случается», — усмехнется Татьяна Николаевна и отвернется от девушки, чтобы она не заметила навернувшиеся на глаза слезы. Этот разговор состоится почти через полвека после времени, когда мы прервали повествование о жизни Татьяны Лаппы. А тогда и отец построил новую казенную палату, торжественно открыл ее, и податные инспекторы заняли свои места за свежевыкрашенными столами в просторных светлых комнатах. Казенная палата выглядела солидно, как и подобает серьезному учреждению, призванному работать для благоденствия страны. Вечером этому важному событию был посвящен банкет с торжественными речами –